Глава восьмая. И почему людям нравятся экстремальные виды спорта? Как будто в обычной жизни мало стресса. Но нет же, подаваем рафтинг, сноркелинг и прочие прыжки с парашютом. Я вот никогда не пробовала ничего подобного и пробовать не планировала. Если бы я только знала, как именно Астор отведет меня на соливарню, да я бы сразу дала дёру, сбежала бы от швейной лавки и спряталась в замке так, что меня бы еще месяц никто не нашел. Ас ведь четко и ясно сказал «пойдем», а в моем мире ходят исключительно ногами. Как же сильно я теперь жалела о том, что ввязалась в эту историю с соливарней. Астор нес меня над городом, а я боялась не то что шевельнуться, я даже дышать опасалась. Одно неловкое движение, и когтистые лапы, сжимающие меня за талию, разомкнутся. И дальше я полечу уже без дракона. Вот только не в соливарню, а прямиком вниз. Я не сразу смогла открыть глаза. Если честно, я бы предпочла не делать этого вовсе, но когда первая паника поутихла, меня вдруг осенило, что рано или поздно придется возвращаться обратно. И лучше бы мне хоть примерно оглядеть местность, чтобы спокойно дойти пешком. Неважно, час это займет или сутки, главное — безопасность. С высоты птичьего, в смысле драконьего полета, Эвис казался совсем крошечным. Пожалуй, даже меньше мытищ. Вокруг него на километры простирались поля и равнины. Лишь далеко на горизонте виднелась гряда холмов. Бескрайний зеленовато-желтый ковер с вкраплением белых цветущих лужаек украшал замысловатый узор тонких речушек. Все они тянулись к большому озеру, словно кровеносные сосуды, к сердцу. Да и само озеро по форме напоминало чуть кривоватую валентинку, вырезанную неумелой детской рукой. На берегу озера, в том месте, где соединялись два полукруга, и располагалась соливарня. По крайней мере, других строений поблизости я не увидела. Соливарня представляла собой длинное здание, похожее на букву «Т». Из него торчали десятки труб, скорее всего, для отвода пара. Я не знала, как именно устроен процесс производства соли, но догадывалась, что если бы все было в порядке, то пар бы столбами валил отовсюду. Однако сейчас соливарня и вправду переживала не лучшие времена. Трубы сиротливо смотрели в небо, словно спрашивали, когда же им снова дадут поработать. А на крыше зияли черные пробоины до нескольких метров в диаметре. Мне и в моем мире приходилось бывать на заброшенных и разрушенных заводах, и они всегда производили удручающее впечатление. Руины былой славы. Возможно, какие-то экоактивисты и радовались, что вредных выбросов в атмосферу стало меньше. А я почему-то думала о людях, которые своими руками строили предприятия, верили в светлое будущее и вкалывали от зари до зари. И ради чего? Чтобы потом все это превратилось в труху? Словом, смотреть на соливарню было физически больно. Я настолько прониклась сочувствием к обитателям Эвиса, что даже забыла ненадолго о своем страхе высоты. И когда Астор, наконец, опустил меня на пыльную дорогу, ведущую от Варницы к городу, уже не почувствовала никакого облегчения. Широкие кованые ворота немым укором напоминали о варварстве завоевателей. Левая створка печально повисла на одной петле, направо и красовалась гигантская вмятина. То ли какой-то дракон пытался войти в запертые ворота с разбегу, то ли их таранили большим бревном. Учитывая, сколько хвалебных слов я успела услышать о синем клане, мне с трудом верилось, что они способны на такое. Невозможно ведь днем громить соливарни, а вечером брать в руки скрипку и самозабвенно музицировать. Если ты образованный, интеллигентный человек с тонкой душевной организацией, то разве ты станешь уничтожать градообразующее предприятие и обрекать своих бывших подданных на голод и безработицу только ради того, чтобы насолить врагу? Да, Кутузов спалил Москву, чтобы она не доставалась французам, но ведь это было до того, как они в нее вошли. А Кадис обнаружил пропажу соли и золота уже после захвата Эвиса. Или Маиль настолько жаден, что решил унести с собой последнее? Как-то не вязалось это с рассказами Йорты. По ним у меня сложился образ щедрого правителя, который в первую очередь печется о своих подданных. Мы со Стором могли бы, конечно, соврать и свалить все на синих, Но я сомневалась в успехе этого мероприятия. Здесь манипуляция на вроде той, что я провернула с кухаркой, не сработает. Либо мы найдем весомые доказательства, либо Астору придется как следует разворошить собственный клан в поисках злоумышленника. «Тебе не кажется, что синие не стали бы так поступать?» — шепнула я Алому по пути к соливарне. «Не здесь и не сейчас», — емко отозвался он, пропуская меня вперед. У входа нас уже дожидалась целая делегация. Среди них был и долговязый Вурк, и Биан, и все так же закованный в кандалы Кадис. И еще несколько человек, которых я пока не знала. Судя по их чистой и явно недешевой одежде, они входили в число топ-менеджеров соливарни. Ну или как это у них принято называть, почтенных управленцев. Хоть обычный мир, хоть драконий, все как везде. Сплошная администрация. «Ну что, вы готовы назвать имя грабителя?» Требовательно спросил меня Кадис, словно на нем были не оковы, а корона и горностаевая мантия. «Я все сообщу только Лиру», — ответила, прежде чем Астор успел снова вызвериться на наглого бунтаря. Я понимала, что революционный дух в одну секунду не выветривается, и что у Кадиса есть масса причин ненавидеть алых. Но это еще не давало ему права распоряжаться и разговаривать со мной в таком тоне. В конце концов, это я позволила ему избежать казни. Мог бы проявить, если не благодарность, то хотя бы вежливость. Зато Астор в кои-то веки оценил мою преданность. Он посмотрел на меня так, будто не поверил своим ушам, и едва заметно улыбнулся. Что ж, лед тронулся. Такими темпами мы сработаемся быстрее, чем я думала. «А может, ты попробуешь держать себя в руках?» — осадил его менеджер в сером сюртуке. Если не считать помпезного шелкового платка, торчащего из нагрудного кармана, и круглой брошки-булавки на лацкане, он вполне мог бы в таком виде заявиться в какой-нибудь современный бизнес-центр, и его бы приняли за своего. «Я проверяю всю информацию», — деловито вмешался Астор, «и даю вам слово, что виновные будут наказаны, вне зависимости от того, к какому клану они принадлежат». «Это мы уже слышали», — Кадис снова завел свою шарманку. «Слова — это всего лишь звук, а у нас в Эвисе ценят поступки». Этот тип начал действовать мне на нервы. Поначалу он мне казался смелым. Теперь же я начинала думать, что он просто какой-то сумасброд. Или всему виной драконья темница? А у нас в Акхарте принято считать, что поступки должны быть взвешенными. Отбил Астор с достоинством. Золото и запасы соли мы вернем. Но это может занять время. Сейчас важнее всего наладить производство, чтобы люди могли работать. Я надеялся, что вы поможете оценить ущерб и сказать, что нужно для восстановления соливарни. Но если вы просто собираетесь швыряться оскорблениями... Дракон поджал губы и повернулся к Вурку. «Отправь-ка его лучше назад в камеру». «Нет!» — спохватился Кадис. «Я не... Вы правда вложитесь в ремонт?» «Это ведь теперь земли Алого Клана?» Астор надменно изогнул бровь. «А мы имеем обыкновение заботиться о своем имуществе. И о своих подданных». Кадис заметно стушевался, а солевые менеджеры обменялись удивленными взглядами. Похоже, Красному удалось добиться их расположения. Как же я им гордилась. Пусть он выглядел молодо, и чего уж греха таить, сексуально, но вел себя куда умнее, чем многие солидные мужчины, которых я встречала раньше. Похоже, я совершила ту же ошибку, что и некоторые мои бывшие начальники — не разглядела за смазливой внешностью настоящий талант и ум. Многие ведь считают красивых девушек дурами. Мол, или большая грудь, или профессионализм. А в обратную сторону это тоже работает. Я повелась на фигуру аса, но недооценила его способности. А он не только сумел проявить терпение по отношению к Кадису, но и прислушивался к советам подчиненных. Вероятно, потому что ни один из них не был женщиной. В какой-то момент я даже слегка заревновала его к солевым менеджерам. Их он видел впервые, однако разговаривал с ними на равных. Никаких «знай свое место» или «не лезь в мои дела». Мы прошли внутрь здания. Там царил полумрак. Свет пятнами падал на пол через пробоины в крыше. Но и это не помешало мне разглядеть масштабы разрушений. Мародеры потрудились на славу. Некоторые печи, сложенные из камня, были сломаны, как и желоба, по которым, по словам Кадиса, поступала соленая вода из озера. Сама технология варки соли оказалась довольно незатейливой. На печах размещались железные поддоны с водой, ее выпаривали и получали заветный продукт. Проблема заключалась в том, что из каждого такого поддона получалось совсем немного соли, и чтобы выйти на приличную прибыль, надо было топить несколько десятков печей бесперебойно в течение дня. А уцелело от силы штук 5. «Первым делом нужно залатать крышу», — обратился к Астору мужчина в сером сюртуке. Скорее всего, он был на соливарне вторым лицом после Кадиса, кем-то вроде заместителя. «Но черепица дорогая. Раньше мы заказывали ее прямиком из столицы. В смысле, из столицы синего клана». Спешно поправился он. «Но вряд ли синие станут нам что-то поставлять», — закончил за него Астор. «Вот-вот», — обреченно вздохнул зам Кадиса. «Другое ближайшее производство принадлежит черным. Это 5 дней пути. Как только они поймут, что нам выбирать не из чего, задерут цену. И крыша выйдет просто золотой». «За ошибки всегда приходится платить», — не преминул вставить Кадис. Я уже не понимала, чего он больше хочет. Чтобы алые облажались или чтоб соливарня снова работала. «А если попробовать скупить черепицу у горожан?» — предложила, стараясь не обращать внимания на зловредного пленника. «Вы не понимаете». Серый зам выдавил снисходительную улыбку. «В Эвисе нет черепичного производства. И черепицу не делают у себя в саду или, скажем, на кухне. Это я как раз понимаю. Но я заметила, что в городе многие сейчас ремонтируют и перестилают крыши. Да и в замке есть поврежденные участки. Старую черепицу все равно будут выбрасывать. А среди обломков наверняка есть целые пластинки. Если мы их купим, то и мы сможем сильно сэкономить, и люди получат какие-никакие деньги. А потом, когда производство наладится, закажем новую, если это будет необходимо. Кстати, та драконида...» Я посмотрела на Астора. «Ну, швея. Она говорила, что шила наряды многим высокопоставленным лицам из Тирры. Это ведь земли черного клана, верно? Может, она сведет нас с кем-нибудь полезным, и мы сторгуемся до более выгодной цены». На долю секунды мне показалось, что я оглохла. До того тихо стало в варочном цеху. Похоже, цвет местной бизнес-элиты никак не мог смириться с тем фактом, что какая-то девица из другого мира способна предложить нечто дельное. Кадис по инерции набрал в легкие воздуха. Видимо, собрался высказать мне очередную гадость, но так и не решился. А удивительнее всего было то, что даже Астор промолчал. Не осадил меня по обыкновению, не возмутился, что я подрываю его авторитет. «Как думаете, это возможно?» — обратился он после долгой паузы к мужику в сером сюртуке. «Конечно, надо все посчитать», — неуверенно протянул тот. «Но, думаю, со всего города нам на крышу наберется». «Прекрасно», — кивнул Астор, почему-то глядя при этом не на меня, а на этого зама. «Тогда займитесь этим. Теперь, что касается печей. Их придется пересобирать, но с камнями, как я вижу, проблем нет». Я отошла, повторяя про себя как мантру, что смирение — это добродетель, а гордыня — смертный грех. Ну, не похвалил меня дракон, что ж теперь. Зато моя идея послужит всеобщему благу, а это уже немало. Решив, что с починкой печей они разберутся и без меня, я двинулась вглубь здания, оглядывая следы копоти на стенах. Пусть я и не носила гордое звание криминалиста, детектива в свое время пересмотрела уйму, и мне стало любопытно, смогу ли я попробовать себя в роли знаменитого Шерлока. Что там было про дедуктивный метод? Итак, Ватсон, смотрим и анализируем. Разумеется, там, где есть печи, вполне может быть и копоть. Но почему тогда она такой странной формы? Длинные черные полосы напомнили мне о главном зале замка. Следы драконьего пламени. Элементарно. Одна зацепка уже в кармане. А что, если определить преступника по запаху? Может, Астор и не доверял драконидам? Но какой был смысл той швее меня обманывать? После нападения на соливарню прошло совсем немного времени. Да и обычной гарью почти не пахло. Из-за печей и опасности возгорания соливарня была построена из камня. Случись здесь глобальный пожар, все бы провоняло едким амбре. Но этого, к счастью, не произошло. Так может, преступный дракон оставил после себя хоть какой-то шлейф? Я подошла к стене и принюхалась. Поначалу мне показалось, что ничего особенного я не чувствую. Так, обычный горьковатый флёр копоти, почти неразличимый. Видно, из-за пробоин в крышах уже все выветрилось. Но я не отчаивалась. Мазнула рукой по стене, немного растерла черноту между пальцами и поднесла к носу, прикрыв глаза. И в памяти внезапно возникла картинка. Моя спальня, мокрая, дрожащая я и Астор, согревающий меня своим драконьим дыханием. «Что ты делаешь?» Резкий оклик Красного застал меня врасплох. Вот кто бы осмелился так мешать Шерлоку в его расследованиях? Да уж. С этим миром все было предельно ясно. Родилась женщиной — терпи. Убрав руку за спину, я изобразила удивленную невинность и похлопала ресницами. «А что? Просто прикидываю, сколько здесь придется убираться». «Надеюсь, ты не собираешься заниматься этим сама?» Астор прищурился и добавил в полголоса. «Снова». «Пока нет», — язвительно ответила я. «У меня еще замок не домыт. Пойду, пожалуй, займусь». И гордо прошествовала прочь из соливарни на свежий воздух. По правде говоря, Астор меня не особо задел. Я просто не хотела, чтобы кто-нибудь догадался о моем открытии. Меня буквально распирало изнутри. Мысли вертелись с бешеной скоростью, и я боялась, что ненароком выдам себя. Нет, прежде чем преподнести эту новость Асу, мне стоило хорошенько подумать. Это была не бог весть, какая революционная догадка. С самого начала все указывало на Алый клан. Но теперь я в их причастности не сомневалась. Ключевой вопрос был в том, что делать дальше. Допустим, Астор публично признает вину своего клана. А если они успели разбазарить золото, а соль, не знаю, съели или продали куда-нибудь? Но ведь Ас пообещал все вернуть и виновных наказать до кучи. А вдруг он не решится выступить против своих? Вдруг ему старший брат не позволит? Мало ли, как у них тут все заведено. Не выполнит Ас обещание, плакала его карьера наместника. Он так и останется для горожан воплощением жадности и лжи. «Лена, подожди!» Сзади послышалось сбивчивое дыхание Астора. И лишь тогда я осознала, что, витая в своих невеселых мыслях, умудрилась уйти достаточно далеко от соливарни. Почему-то от стресса я всегда невольно ускоряла шаг. «Что?» Я притормозила, дав Астору поравняться со мной. «Я снова тебя обидел?» Он взял меня за руку и испытующе заглянул в глаза. «Знаю, ты пыталась понять, кто преступник, но это выглядело подозрительно. Если бы Кадис и его люди догадались, что ты всех обманула и ничего не знаешь...» «Вообще-то знаю», — вздохнула я. «В смысле?» — напрягся Астор. «Ты что-то увидела?» «Скорее учуяла». Протянула руку, которая собирала со стены копоть. «На вот, сам проверь». На лице Аса отразилось сомнение в моей адекватности, но он все же втянул носом в воздух, принюхиваясь, словно ищейка, и зрачки его резко расширились. «Наши!» — ошеломленно изрек дракон. «Вот и ответ. Я сорвала у дороги большой лист какого-то растения, похожего на подорожник, и вытерла пальцы. Теперь тебе решать, что с этим делать. Если честно, у меня уже голова от всего этого разрывается». Похлопав Аса по плечу, я зашагала вперед по дороге. Небо заволокло сизыми облаками, дело явно шло к дождю. А мне не улыбалось снова вымокнуть до нитки. Хватило и вчерашнего. На улице было довольно тепло, но в каменных стенах замка я бы наверняка замерзла. Не просить же Астора снова меня согреть. В первый раз пронесло, а во второй я могу и не устоять. «А ты что думаешь?» Дракон опять догнал меня. «Как бы ты поступила на моем месте?» «Вот тяна, что-то новенькое. А как же эти его сентенции про то, что женщины ничего не смыслят в делах, и главный их удел — плодиться и размножаться?» «Не боишься за свой авторитет?» — не удержалась от шпильки. «Вдруг кто-то узнает, что ты советуешься с девушкой?» «Ты все об этом?» Ас раздраженно скривился, а потом буркнул еле слышно. «Ну, прости». «Что-что?» — я приставила ладонь к уху. «Прости!» — рявкнул дракон. «Я был неправ. Теперь довольна?» «Вообще-то я бы предпочла более развернутые извинения, но не все сразу. Пока сойдет». И я отвернулась, чтобы спрятать от Аса усмешку. Он только встал на путь исправления. Не хотелось его спугнуть. «Просто я никогда не был в таких ситуациях», — доверительно поделился он. «А посоветоваться больше не с кем». «Ну да, на безрыбье и рак рыба». «Что?» — не понял Ас. «Да так, старая поговорка», — отмахнулась я. «Так почему бы тебе не спросить кого-нибудь из своих? Не знаю, генералов там или министров?» «Во-первых, правильно говорить «министрелей», — с важным видом поправил меня дракон. «А во-вторых, от музыкантов все равно никакого толку. Что же касается генералов, тут все сложно». Как объяснил мне Астор, сложность заключалась в том, что в Эвисе был не один дракон-офицер, а целая дюжина. Глава Алого Клана обрушился на бедный город массированной атакой. И теперь понять, кто конкретно обнес Соливарню, было крайне затруднительно. «Может, они все были в сговоре», — рассуждал Красный, шагая рядом со мной. «Или кто-то действовал по приказу самого генерала. Вообще-то Экхар всегда был честным и верным воином. Я не замечал за ним особой алчности, но исключать нельзя никого. Если я начну открытое расследование, виновник успеет либо скрыться, либо вывести добычу за границы земель клана. Но тянуть тоже нельзя, иначе вспыхнет очередной бунт. К тому же у многих офицеров есть родственники в Совете Старейшин. У Экхара точно. Его дядя из рода Красный Гранат. Постой, постой!» — прервала я Астора, пока он не углубился в драконью генеалогию. «Ты думаешь, кто-то может подключить связи и замять расследование?» «Да». Ас нервно пригладил волосы. «Для них Эвис — это какая-то непонятная точка на карте. Провинциальный городок на отшибе. А я не могу запороть это дело. Не могу подвести брата». «Значит, ты должен сначала выяснить, кто ограбил Соливарню, а потом уже выдвигать обвинения. Идти к брату с готовым списком имен». В этот самый момент над нами что-то громыхнуло, словно сама природа подтвердила мою правоту. Астор остановился, взглянул наверх, а потом покосился на меня. «Подожди, а почему мы вообще идем пешком? Полетели, пока не началась гроза?» «Ну уж нет!» Я решительно мотнула головой. «Полеты — это не мое. Ты как хочешь, а я и так доберусь». «Ладно», — обреченно вздохнул Ас. «Не бросать же тебя тут одну». И он взял меня за руку и потащил за собой. Наверное, со стороны это выглядело немного дико. Двое взрослых людей идут держась за ручки, как детсадовцы на прогулке. Однако вокруг никого не было, а ладонь Астора была такой уютно теплой, что мне не хотелось ее отпускать. Очертания Эвиса уже замаячили перед нами, когда на дорогу упали первые крупные капли, прибивая пыль к земле. «Все». Астор замер, как вкопанный. «Ты чего?» — удивилась я. «Побежали? Дождь только начинается. Еще успеем добраться до города». Я дернула его к себе, но дракон не сдвинулся ни на миллиметр. «Теперь уже поздно», — изрек он мрачно. «Да почему?» Но ответить мне Ас не успел. За него это сделал дождь. Он ливанул плотной стеной, через которую ничего нельзя было разглядеть. Небо стало почти черным, будто какое-то божество выключило свет, и я едва видела перед собой красное пятно, смутно напоминающее Астора. Вода струилась по моему лицу, стекала за шиворот. Такого напора не было даже у меня в квартире. Радовало только одно — непрошенный душ был хотя бы теплым. Астор прижал меня к себе, сгреб в охапку, словно пытался защитить от дождя. «Само собой, это не помогло. Мы оба уже промокли насквозь. Думаю, против такого ливня и зонт бы не выстоял». Чем сильнее обнимал меня дракон, тем меньше меня беспокоили пустяки вроде непогоды и испорченных туфель. Сквозь тонкую ткань я чувствовала биение мужского сердца, и мое с готовностью отвечало ему в такт. Я прикрыла глаза, и фантазия услужливо переместила нас со Стором в бурлящую пузырьками ванну. Тело наполнилось сладкой истомой, груди отяжелели, губы сами потянулись за лаской и получили ее с лихвой. Он целовал меня до того испепеляюще нежно, что я едва не стекла по его крепкому торсу, как пресловутые капли дождя. Я ощущала огонь, исходящий от Астора. Сама же я словно превратилась в воду, в кипящую, горячую воду. Умелые пальцы заскользили по моей коже, избавляя от ненавистного платья, освобождая от преград и условностей. Я запрокинула голову назад, наслаждаясь каждой каплей, каждым поцелуем, каждым обжигающим прикосновением. Ас уложил меня на упругий ковер клевера. Свежий запах мокрой зелени пьянил, как прохладное шампанское. Нежные листочки щекотали спину. Я нырнула в омут ощущений. Меня уже не волновало, что будет дальше. Женится на мне Астор или нет, какая разница? Мне было с ним так хорошо, как не было еще ни с кем. К тому же вряд ли я забеременею с первого раза. Это ведь только в кино бывает. Многие пары месяцами трудятся над зачатием. Организм — сложная штука. Подумаешь, всего-то один спонтанный, бурный и невероятно прекрасный секс. Разве я не заслужила маленькую награду за весь кошмар с перемещением в Драконью Империю? За ужасы полета, бунт, разрушенный замок без нормальных санитарных условий. Ас отстранился на мгновение, чтобы сорвать с себя красную тунику, и снова накрыл меня своим телом. Его твердая горячая грудь обжигала, рука подбиралась к самому чувствительному местечку, в котором творился точно такой же потоп, что и вокруг нас. «Моя сладкая королева!» — прерывисто прошептал дракон. «Ас!» — выдохнула, потянувшись к его поясу. «Да, милая, да!» Все вокруг перестало иметь значение. Я уже с трудом понимала, где мы, сколько времени. Мною овладела дикая жажда. Наши ласки стали спешными, нетерпеливыми. Нам обоим хотелось поскорее добраться до вожделенного финала. Астор путался в мокрых штанах, избавляясь от них. Я дрожащими пальцами стянула с себя трусики, отшвырнула их куда подальше. Как вдруг послышалось деликатное покашливание. От неожиданности я дернулась, больно ударившись лбом о каменную челюсть Аса, судорожно прикрылась его туникой, проморгалась, чтобы сфокусировать взгляд, и чуть не умерла от стыда. В двух шагах от нас стоял, переминаясь с ноги на ногу, Вурк. Мои трусики, словно какой-нибудь орден славы, повисли на его броне. Никакого дождя уже не было, тучи исчезли, как будто кто-то стер их с лазурного небосвода огромным ластиком. На фоне голубого неба пунцовые уши долговязого солдата казались особенно яркими. Аккурат под цвет герба алого клана. «Ты что здесь делаешь?» — хрипло пробормотал Ас, натягивая штаны. «Я не хотел вам мешать». Вурк сосредоточенно изучал камешек возле своих сапог. «Думал, вы уже улетели. Мы просто переждали дождь на Соливарне и...» Он нервно обернулся. «И возвращаемся в Эвис. Сейчас подойдут остальные». «Проклятый, тебя дери!» Астор вскочил и бросил мне платье. «Одевайся. Нельзя, чтобы они увидели тебя вот так». Это я понимала и без него, а потому принялась лихорадочно натягивать тяжелую холодную ткань. Кому сказать, не поверят. Попала к огненному дракону и вынуждена все время мерзнуть и разгуливать в мокром. «Вы не торопитесь», — успокоил меня Вурк, глядя, как я мучаюсь в попытках нащупать отверстие для руки. «Я могу их задержать». Они поймут. Скажу, что наш Лир со своей будущей женой... «И ты туда же!» — разозлился Астор. «Боги, Вурк! Ты-то зачем повторяешь эту чушь про жену?» «Чушь, значит?» Я встала, вылила из туфелек воду и обулась. «А что еще? Мы это уже обсудили!» Дракон заправил тунику за пояс. «Лена, ты куда?» «В замок!» Сорвала с груди Вурка свои несчастные трусы и, чавкая по лужам, направилась в сторону Эвиса.